Поэм удалось пристроить далеко не сразу. Местные правители и слышать о ней не хотели. У них были свои поэты. В конце концов, покровителя изящной словесности удалось отыскать. Правда, не близко. Это был правитель Эрзинджана в Малой Азии Фахраддин Бехрамшах ибн Дауд. Низами посвятил ему поэму и отправил ее в далекое путешествие, а сам остался в тягостной неизвестности. О дальнейших событиях рассказывает историк Ибн Биби. Правда, написанные им приведенные ниже строки много позже, когда Низами был уже признан, поэтому к словам историка следует относиться осторожно. «Творец слов Хаджа Низами Генджави, — сообщает историк, — сложил в стихах словно ожерелье из крупных жемчугов и послал его величеству как дары приношения. Царь послал ему в награду с одним из наибов, который был достоин вести с ним беседу, 5000 динаров золотом, 5 оседланных коней с убранством, 5 иноходцев мулов и почетные халаты, расшитые самоцветами. Книгу эту повелитель одобрил и сказал: «Если бы было возможно, то целые казнохранилища и сокровищницы послал бы я в дар за эту книгу, которая сложена в стихах, подобных жемчугам, ибо мое имя благодаря ей сохранится вечно». Даже если владыка Эрзинджана и оценил поэму по достоинству и не пожалел иноходцев и золота, то они до Низами не дошли. Ни сам Низами, не таивший от читателя своих имущественных дел, ни его современники не говорят о сказочном даре. Скорее всего, поэма Фахраддину понравилась. Какая-то награда Низами была отправлена. Может быть, дошла до него, а может и нет. Но главного Низами добился. Поэму прочли, о поэме заговорили. Поэма стала настолько знаменита, что на одном лишь фарси сохранилось более 40 подражаний ей. Известно, что через некоторое время список поэмы попал к правителю Дербенда. Тот был глубоко тронут ее глубиной и совершенством. Возможно, он даже произнес небольшую речь придворным поэтам о том, каких вершин достигла поэзия в иных странах, и как прискорбно, что ничего подобного при его дворе не создано. Поэты согласились, потому что чужеземцы не были соперниками. И тут какой-то слишком осведомленный наиб влез с нетактичным предположением, а не тот ли это Низами из соседней Гянджи, что пишет недурные газели. Поднялся возмущенный шум. «Как можно даже подумать такое?» Правитель приказал на всякий случай выяснить это дело. Вскоре пришло подтверждение, что это именно тот Низами. Гнев правителя был ужасен. Обида на советников страшна, а когда он узнал и о том, что Низами тщетно обращался к его двору, прося разрешения посвятить поэму именно дербенскому атабеку, то разогнал своих поэтов. И хотя поэма посвящена не ему, и надежды войти в историю как покровителю Низами у него не осталось, он все же решил сделать ему подарок. И именно этим бескорыстным даром вошел в историю. Он послал в дар гянджийскому поэту половецкую рабыню Афак. Красивую молодую рабыню, купленную для себя, но оказавшуюся слишком неукротимой степнячкой. Можно представить себе удивление гянджийцев, когда вслед за послами из Эрзинджана к скромному дому Низами подъехало посольство правителя Дербенда. Через несколько месяцев Низами женился на половчанке. Половцы, кипчаки, славный степной народ. Его давно уже нет, а он существует. Кровь половецкая течет в крови многих русских, монголов, венгров, грузин, азербайджанцев. Жены половецкие дарили степную кровь и вольнолюбивый нрав русским княжичам, венгерским рыцарям, грузинским азнаурам, монгольским нукерам. Народы не исчезают, даже если перестают существовать. Низами был странным по меркам того времени человеком. Мусульманин, он придерживался иных воззрений на любовь и брак. Недаром в его поэмах женщины так самостоятельны, предприимчивы и независимы. Они — ведущая сила в любви, они — хранители морали и чести. Низами был убежден, что у мужчины может быть только одна жена, только одна любимая. У мужа, у которого много жен, никого близкого нет. Если хочешь, чтобы цельным был твой сын, словно сердце, пусть имеет одного отца и одну мать. Афак была великой любовью Низами. И именно ее видишь в образах смелых и благородных красавиц его поэм. Хочется думать, а к этому есть основания, что именно любовь к Афак изменила творчество Низами. Казалось бы, теперь, получив признание монархов и знатоков поэзии, Низами станет поэтом-философом, мистиком, мудрецом. Но молодой мудрец познал любовь. И все последующие годы он будет воспевать ее, свою Афак. Величавая обликом, прекрасная, разумная, прислал мне ее владетель Дербенда. Ее шелка — кольчуга, и даже крепче кольчуги железной. Она недоступна для тех, кто искал ее любви. Вельмож она отвергла. Мне же в супружестве постелила изголовье. Судьба дала Низами 4 года счастья, дала ему сына Мухаммеда, самое дорогое после Афак существо на свете. И потом отняла у него жену. Афак умерла в 1180 году. Удивительная сила и постоянство любви этого человека. Всю жизнь до последнего вздоха Низами будет воспевать Афак. В 60 лет он напишет о ней. «От моего взора удалил ее дурной глаз. Похищающее колесо небосвода ее похитило. Ты сказал бы, и тогда, когда она была, ее не было. За счастье, которое мне досталось, что мне сказать? Бог да будет ею доволен». В 1180 году к Низами прибыл посол от сельджукского султана Тагрула с просьбой написать поэму о любви. Правда, неизвестно, научился ли Тагрул к тому времени читать, ведь ему было тогда 10 лет, и державой правил Атабек Кызыл-Арслан. Важнее было признание. Слава генджийского поэта была уже так велика, что в Исфахане переписывали и читали «Сокровищницу тайн». Вполне возможно, что заказы приходили и за год, за 2 до того, но Низами был счастлив и не писал поэм. После смерти же Афак, находясь в глубоком душевном кризисе, Низами вдруг соглашается на просьбу султана. Причин тут, скорее всего, 2. Одна земная — нужны деньги, растет сын, надо работать. Вторая — главная — творческая. Низами созрел для следующего шага. Он понял, что может написать гимн своей Афак, создать памятник столь недавно ушедшей жене. Поэма писалась быстро. Этот громадный, многоплановый, сложнейший роман в стихах был написан менее чем за год. Афак была музой поэта. И все это время Низами, дела которого, видно, совсем плохи, тешит себя надеждой на то, что султан высоко оценит его поэму, что, прочитав ее, скажет своим придворным о поэте. Не настало ли время обласкать его, устроить дела лишившемуся дел? Такой поэт и в углу, доколе? Такой знаток слов без пропитания, доколе? Одолевали сомнения, не забыли ли в Исфахане о заказе. Слухи о том, что Низами пишет новую поэму, достигли ушей Пахлавана, правителя Гянджи. Не исключено, что правитель знал о поэте, к которому обращается даже султан, и дал понять Низами, что не возражает против того, чтобы поэма была посвящена ему. Низами и сам склонялся к такой мысли: лучше синица в руках. Поэма снабжена 2 посвящениями. В поэзии Ближнего и Среднего Востока существует несколько основных сюжетов, несколько масок, как маски итальянского театра. Олицетворение безумной любви — Меджнун, олицетворение силы и честности — Фархад и так далее. Рождение масок — процесс постепенный, и в нем немалую роль сыграл именно Низами. Это он отобрал наиболее яркие характеры в фольклоре и истории, чаще всего обращаясь к великой сокровищнице сюжетов Шахнаме Фирдоуси. Недаром после Низами каждый крупный поэт, как бы заколдованный великим авторитетом, писал те же 5 поэм, что и Низами. Все эти поэты писали свое, понимали канонический сюжет по-своему, но повторяли его, как разные актеры, играющие одну и ту же драму. Низами был первым. Именно он нашел эти сюжеты, а порой лишь намеки на них в летописях и легендах. Разработав их, он сложил канон. До Низами Петерицы не было. После Низами Петерица стала обязательной. Предание о Хасрове и Ширин существовало в различных вариантах и имело в основе своей историю жизни реальных людей,